Марк Ломоносов, вы арестованы. Предъявите-ка документики, господа полицейские, попросил я, усмехнувшись. А то, видите ли, даже я могу притвориться стражами закона. Магазинов со спецодеждой пруд-пруди, выбирай, не хочу. Старший лейтенант Александр Светлогоров, процедил главный полицейский, а за ним с большой неохотой представились его товарищи. Вас обвиняют в соучастии в массовом убийстве, грабеже и распространении опасных веществ. Все доказательства будут вам предъявлены непосредственно в участке. Мы имеем право задержать вас на 72 часа до выяснения обстоятельств. Вы имеете право на адвоката, в участке вам разрешат сделать ваш законный звонок. Грабежи, убийства? Моя, оказывается, крутой. У лейтенанта рожу перекосило от моего легкомысленного тона. Ничего страшного, потерпит. Если не знать, что Светлогоровы — это мелкий род на побегушках у Нахимовых, то можно решить, что лейтенант действительно злится на особо опасного и наглого преступника. На самом деле он раздражен, потому что, во-первых, его отвлекли от основного расследования, а во-вторых, если он не сможет прижать меня к ногтю, Нахимовы надают ему по шапке. Нет, я не экстрасенс. Лучше. Все это время за Дмитрием Нахимовым следовали мои тени. Они шпионили и передавали мне всю информацию. Правда, не везде у них был доступ. В особняке Дмитрия и в его личном кабинете стояла невероятно мощная защита. Тени так и не смогли туда проникнуть. Но мне было достаточно и того, что они сумели подслушать. Я уже сделал несколько важных звонков, остался только один, и дело будет в шляпе. Ну и где же мои красивые браслеты? Я сложил руки запястье к запястью и вытянул перед собой. Светлогоров сердито цыкнул и защелкнул на них наручники. Его подчиненные обступили меня с двух сторон и потащили к полицейской буханке. В прямом смысле потащили. Они специально шли очень быстро и сильно толкались, из-за чего у меня постоянно сбивался шаг. Я стиснул зубы, едва сдерживаясь. Очень уж тянуло устроить мордобой. «Папа, давай я их укушу», — предложил дракоша, который призраком следовал за мной. В отличие от крабогнома, он был тихим и спокойным, отчего я иной раз даже забывал о его присутствии. «Не стоит, они ядовитые», — мысленно ответил я. «Еще отравишься». Внезапно за нашими спинами раздался ледяной голос. «Что здесь происходит? Куда вы ведете моего студента?» На узкой аллее в тени густых деревьев стоял Владимир. Я на автомате отметил его прикид. Как всегда, самый модный преподаватель на районе. Идеально выглаженный костюмчик в черно-белую полоску и полурастегнутая рубашка, открывающая вид на страшные шрамы. Полицейские сразу же узнали Владимира и струхнули. Они явно не горели желанием связываться с грозным и знаменитым полководцем. Но вот у Светлогорова были стальные яйца, или отсутствовал инстинкт самосохранения как данность, потому что он шагнул вперед и презрительно бросил. «Я все понимаю, полковник, дружеская солидарность. Убийца поддерживает убийц, но, пожалуйста, не мешайте нам выполнять нашу работу. Все претензии можете прислать на адрес отделения номер 2». «Обязательно», — на лице Владимира и мускул не дрогнул, но от него внезапно повеяло такой дикой и необузданной силой, что Светлогоров не сдержался и отступил. Тут же сделал вид, что ничего не произошло, но было уже поздно. Однако его товарищи были слишком напуганы, чтобы в полной мере оценить его перекошенную физиономию. Пытались не наделать в штаны от страха. Теперь я понимаю, почему о Владимире говорили испуганным шепотом. Легенды о нем передавали из уст в уста. Как там его называли? Кровавый топор? Владимир усмехнулся и вытянул руку вперед ладонью вверх. «Покажите орден на арест этого молодого человека». Светлогоров громко сглотнул, прохрипел что-то невнятное и, вытащив из-за пазухи документы, передал их Владимиру. Тот быстро их прочитал, кивнул и вернул обратно. «Свободны», — отчеканил Владимир, и Светлогоров по инерции отдал честь, а потом, осознав, что сделал, побледнел от ярости. Он шикнул на своих подчиненных, которые моментально подобрались, открыл буханку и чуть ли не кинул меня в кузов. Я чудом удержался на ногах и устроился на заднем сидении. Светлогоров тоже поднялся в кузов и уселся напротив меня, а вот его подчиненные бухнулись на передние сиденья. Взревел мотор, и машина помчалась по дорогам Краснодара. Светлогоров пристально на меня уставился, я спокойно выдержал его взгляд и улыбнулся. «Чего радуешься?» — прошепел он. «Не каждый день видишь клоунов при исполнении», — усмехнулся я с удовольствием, наблюдая, как краснеют его щеки. «Ненавижу произвол. Закон нужен для того, чтобы его исполнять и защищать спокойствие мирных граждан, а не использовать в своих целях». Светлогоров сжал кулаки, но застыл на месте. Оставшийся путь до отделения полиции мы ехали в напряженной тишине. Когда буханка затормозила у крыльца, выкрашенного в синий цвет, Светлогоров поднялся, дернул меня за наручники и вытолкнул на улицу. Там уже присоединились его подчиненные, схватили меня и отвели в камеру. Это было небольшое квадратное помещение, расположенное в центре участка. Просматривалось оно со всех сторон. Четыре длинные деревянные лавки и все. Видимо, эту камеру использовали для временного содержания, и сейчас она пустовала. Дракоша грустно вздохнул и уселся ко мне под бок. «Грязно и воняет», — проворчал он. Меня мариновали несколько часов. Если в отделении я попал около 7 вечера, то к следователю меня вызвали ближе к 11. Надеются, что из-за усталости и желания спать я буду невнимателен и допущу ошибку, что меня будет проще продавить. Наивные. Конвоир провел меня в допросную комнату. Все молча, без объяснений. Со мной не разговаривали, я бы даже сказал, намеренно игнорировали. Еще один психологический прием. Я прикрыл глаза и терпеливо ждал. В какой-то момент даже задремал. Наконец дверь отворилась, и в допросную вальяжной походочкой зашел Светлогоров. В участке он чувствовал себя царем и богом. К нему вернулась привычная уверенность. «Ну что, выкладывай, как пошел по кривой дорожке», — протянул он. «Кривые дорожки самые длинные, прямо и наискосок, лучший выбор, можно отлично срезать», — ответил я, отряхнув запыленные знания по геометрии. «Ну а что? Должны же они хотя бы где-то пригодиться». «Господин старший лейтенант, я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я же ни в чем не виноват. Не убивал, не грабил. Я даже стараюсь не врать». «Прикидываешься дурачком?» Светлогоров оскалился и разложил передо мной кучу бумажек. «Ну, давай начнем по порядку. Первое. Ты причастен к разрушению рода Чурпасовых. На данный момент он находится в упадке именно из-за тебя. Мне только одно непонятно, как ты свел с ума князя Чурпасова». «Ну, когда узнаете, тогда и вызывайте». Я расплылся в улыбке, хлопнув ладонями по столу и уточнил. «Могу я идти?» «Сидеть!» — рявкнул Светлогоров, но быстро взял себя в руки и продолжил перечислять мои прегрешения спокойным голосом. «Второе. Ты очернил имя князя Голицына. Это уже клевета и поклеп. Он требует возмещения в размере 200 000 рублей и службу рода Голицыных в течение 6 лет. По вассальному договору. Но это, конечно, после того, как ты отсидишь за все остальное. Знаешь, Ломоносов, мне тебе даже жаль. Последний из рода. Из-за своей глупости ты станешь его погибелью. Хотя твои предки тоже знатно постарались. Я слышал, твой отец проиграл все сбережения, и чтобы отдать долг, продал твою сестру. Само собой, это прикрыли липовой женитьбой, но все это знали правду. Мой настоящий отец пытался продать меня на шахты, когда мне 10 не исполнилось. А у вас вроде бы сестры нет, с невинным видом поинтересовался я, но Светлогоров почуял подвох и напрягся. Я чего спрашиваю? До меня долетели слухи, что ваш отец любил те же игральные заведения, что и мой. Но что-то ваш род не разорился из-за долгов. «На что ты намекаешь?» «Ни на что, просто сочувствую». Я негромко рассмеялся. «Ну что поделать, карточный долг — это святое, а браки между мужчинами в Российской империи запрещены». «Ты мелкий вшивый ублюдыш!» — проревел Светлогоров и схватил меня за грудки. «Да за такие оскорбления я тебя сгною в тюрьме, ты света белого не увидишь! Да на тебя столько компромата накопали, что ты из-под этой кучи никогда не выкарабкаешься!» Чурпасов, Голицын». Он перечислял, загибая пальцы. «Мутные делишки с Гаврошем, тесное общение с Аврелием, странные происшествия в Академии. И везде трупы, трупы, трупы. Ну и на десерт, незаконное проникновение в данжи по фальшивым документам». «А доказательства?» Я демонстративно повертел перед ним заявлением Голицына. «Пока я вижу здесь только список моих прегрешений. Но мне кажется, что судебная система работает немного по-другому». «Вот на суде и узнаешь все доказательства». «В таком случае можно мне сделать звонок?» «Какой звонок?» — фальшиво удивился Светлогоров, приоткрыл дверь и позвал. «Сержант!» В допросную забежал парень лет 25. Он испуганно зыркнул на меня, но тут же стыдливо потупил взгляд. «Сержант, наш подозреваемый, сделал положенный ему звонок?» — спросил Светлогоров. «Так точно», — отчеканил сержантик. «Свободен», — отмахнулся Светлогоров, и тот спешно выскользнул в коридор. «Никаких прав, только обязанности», — понятливо подвел итоги я. Светлогоров с триумфальным видом начал собирать бумажки. В его глазах горело желание меня растоптать. Он не скрывал своего азарта и нетерпения, но допрос не продолжил. Вызвал конвоира и с превосходством наблюдал, как меня ведут вглубь участка. Я наблюдал за ним боковым зрением и заметил, как Светлогоров подал знак моему конвоиру. У того в руке сверкнуло длинное острое лезвие. Я напитал тело энергией, активируя доспех. Уроды! Ну что же, придется немного поменять планы. Эх, всего бы 5 минут, и все бы разрулилось без кровопролития. Но не успел я врезать конвоиру в челюсть, как перед нами внезапно материализовался дракоша. Да нельзя разъяренный дракоша! Он взмахнул крыльями, сбивая с ног моего конвоира, и несколько раз полоснул его острыми когтями. Неглубоко остались поверхностные царапины. В участке поднялась паника, рядом раздались крики. «Трещина, трещина открылась! Здесь монстр!» Дракоша проигнорировал суматоху и целенаправленно потопал к Светлогорову. Старший лейтенант попятился, выставил перед собой щит, но это ему не особо помогло. Дракоша без проблем прошел сквозь магическую преграду и дыхнул на него огнем. Светлогорову повезло. Я запретил дракоше причинять вред людям, поэтому поток пламени был безвредным. Ну, почти. Он полностью сжег его одежду и немного опалил волоски на коже. Дракоша удовлетворенно покряхтел и растаял в воздухе. «Что это было?» — прозвучал робкий вопрос. Как только страшный монстр исчез, у полицейских включились мозги, и паника немного поутихла. Все взгляды скрестились на Светлогорове. Голом, прикрывающим муди ладошками и дрожащим от ужаса. Ну, тут уж грех его упрекать в трусости. Пару секунд назад он думал, что сгорает заживо. Это его так впечатлило, что он и двух слов не мог связать. Впрочем, как и пошевелиться. Светлогоров тупо трясся, что-то нескладно бормотал и дергался, как сломанная марионетка. Двое полицейских подхватили его под руки и занесли в кабинет с цифрой 12 на двери. «Зачем ты это сделал?» — спросил я у дракоши. «Он тебя обижал», — пробурчал тот. «Моего папу нельзя обижать. А еще я видел, как он с тем дядькой хотели тебя пырнуть с ножом». «Спасибо», — поблагодарил я, но строго добавил. «В будущем без моего разрешения в драки не влезай. Я бы разобрался с ними самостоятельно. А теперь мало того, что они про тебя знают, но и попытаются выследить. Мы потеряли преимущество неожиданности». «Ну ладно. Стоит отдать должное, выглядел твой перформанс впечатляюще». Наш мысленный разговор прервал невысокий седой мужчина, на плечах которого красовались погоны младшего лейтенанта. В руках он держал обгоревшую папку с моим делом. Он указал на допросную и произнес: «Прошу прощения, но вам придется туда вернуться». Мы прошли внутрь и уселись за стол. «Олесий Иванович Потеха», — сухо представился лейтенант. «Связаны ли вы с несчастьем, произошедшим с господином Светлогоровым?» Я задумался, взвесил все за и против и в конце концов ответил: «Да». Олесий изумленно вздернул брови, и я пояснил: «Дракон мой фамильяр. Вы должны знать, что фамильяры обязаны защищать своих хозяев, если почуют опасность. Делать это их вынуждает магия. Мы все знаем, почему мой фамильяр напал на конвоира и господина Светлогорова. Посмотрите записи с камер. Хотя нет, дайте-ка догадаюсь, там, где я проходил в тот момент, как раз было слепое пятно, верно? Когда у меня появился дракоша, я посетил библиотеку, чтобы изучить вопрос о приручении монстров. В моей прошлой жизни такое имело место быть, хоть и не широко распространилось. По этому поводу велись ожесточенные споры. Люди не могли сойтись во мнениях, помогут ли монстры человечеству развиться, или когда-нибудь восстанут и уничтожат его. В этом же мире монстры становились фамильярами. Магическая связь накрепко привязывала их к человеку, фактически превращая в рабов. «В чем вы обвиняете господина Светлогорова?» Олесий с мученическим видом потер виски. «Он пытался убить меня чужими руками», — заявил я. Хотя в действительности понимал, что меня хотели покалечить, а не прикончить. Тяжелое ранение сильно бы меня ослабило, к тому же я почувствовал на лезвии следы яда. После такого пореза я бы валялся в лихорадке, бредил и подписывал все бумажки, которые бы мне подсовывали. Но сейчас разбирать чужие интриги бессмысленно, а самое главное – неэффективно. Проще и выгоднее бросаться громкими и категоричными заявлениями. Я пристально посмотрел на Олесия и протянул. «Ну а что? Если получится, все в плюсе. Опасный преступник напал на полицейского при исполнении и умер. Если не получится, опасный преступник напал на конвоира. Не такая уж редкая ситуация». «Серьезное обвинение», — Олесий постучал пальцами по столу. «Очевидно, он не особо понимал, что у меня вообще спрашивать. То и дело он заглядывал в мое дело. Видимо, Светлогоров держал все в тайне». Олесий многозначительно помычал, перелистнул несколько страниц, покачал головой и все-таки сдался. «На сегодня все. На следующий допрос вас вызовут завтра. Тогда же проверят вашего монстра на наличие печати фамильяра. Вас проводят в камеру». Он хмыкнул и иронично добавил. «К сожалению, наши апартаменты не тянут даже на две звезды. Но я вам выдам книгу жалоб и предложений». «Как щедро!» Я с насмешкой отвесил реверанс и вышел в коридор, где меня ждал незнакомый мне конвоир. Он проводил меня в общую камеру, где сидели и негромко переговаривались три амбала с бандитскими рожами, хотя я видел, что три соседние камеры были свободны. Конвоир толкнул меня внутрь, за моей спиной щелкнул замок. «Смотрите-ка, мелочь пузатая!» — воскликнул один из амбалов и, расставив руки в стороны, начал идти на меня. «Какой милый домашний щенок! Песик, а ты умеешь лаять по команде? Крюк, а щенок-то молчит, он что, нас не уважает?» «Так это, молодежь нынче невоспитанная!» — гыкнул второй амбал. «Ну, мы это, научим его вежливости, во!» Я устал, поэтому не стал тратить энергию ни на разговоры, ни на доспех. Просто замахнулся и хорошенько врезал самому разговорчивому амбалу по морде. Хрустнул его нос, и амбал, тоненько взвизгнув, завалился на спину. «Ну как, достаточно вежливо», — уточнил я у его дружков, которые пялились на меня, раскрыв рот. Они что-то промычали, но я не расслышал, потому что на весь участок раздался дикий грохот. А в следующее мгновение прогремел голос князя Карпова. «Куда?»